старался не встречаться с ними глазами, иначе что-то придется покупать, а я еще не разобрался, что к чему. Мои новые театральные друзья ждали меня внизу с машиной, чтобы отвезти домой. А я этого не знал и ходил часа два. Однако они сделали вид, что занимались своими делами, и не признались, что ждали меня. На пресс-конференции спрашивали, между прочим, почему я считаю «Вишневый сад» трагедией, ведь по Чехову это комедия. Потом уже в машине я спросил японца, видевшего наш спектакль на Таганке, что там волновало именно его. Он сказал, что волновала беспомощность героя перед бедой. Вот оттого это и трагедия, хотя написана она со специальными сдвигами в сторону нелепого, даже глупого. Содом и Гоморра, а в центре несчастная Раневская. Особенно, на мой взгляд, это должно воздействовать, когда Раневская такая молодая и ломкая, какой ее играла Демидова. Такой ее, вероятно, сыграет и эта замечательная Комаки Курихара. Раньше здесь, как и у нас, Раневскую играли артистки вовсе не молодые. А у нее 17-летняя дочь, значит, ей около 40, не больше. Это прекрасная мысль – вернуть Раневской ее собственный возраст. Щемящая трогательность этой женщины появляется и от правильно угаданного возраста. Хотел купить себе плащ, но все плащи маленькие, японцы небольшого роста и худенькие. Продавец посмотрел на меня и шутя сказал, что мне надо бегать, а я ему показал, что у меня больное сердце. В «Вишневом саде» может быть самый трудный второй акт. Гуляет, разговаривает, часто даже как бы теряя нить разговора. Гуляет, болтает, а время идет. То самое беспощадное время, которое в конце концов все решит. И чем больше отстраненных, отвлеченных реплик, тем больше сгущается мрак, тем ближе беда. Вначале дурацкие разговоры слуг, словно клоуны разговаривают, рыжие, белые, еще какой-то. Белиберда, сапоги в смятку. Яша курит дешевые сигары. Шарлотта рассказывает свою нелепую биографию, а Эпиходов угрожает, что застрелится. Потом и господа говорят, будто Бог знает о чем. Неожиданно главным монологом разражается Петя. А кто-то смеется над ним, не принимая его всерьез. Между тем садится солнце, и с неба слышится странный тревожный звук. Может быть, птица, а может быть, вовсе и не с неба, а наоборот, из-под земли. В шахте сорвалась бадья. Никто не знает. И тут окончательно всех пугает пьяный прохожий. Все это похоже на возмездие за потерянные минуты, в которые следовало бы что-то решить. Птицы за моим окном, выкрики которых я слышу каждое утро, оказались попугайчиками. Они сидят в клетках на многих балконах. Был разговор с видным японским режиссером. Рассказывал мне историю современного японского театра. В 20-х годах конструктивизм, авангард и прочее. Затем долголетнее увлечение Станиславским. Наконец, Брехт и новый авангард. Теперь делаются попытки соединить старинный японский театр, но с чисто современными формами. А я, пока он рассказывал, думал, что способен принять все, что угодно, если это не будет механической частицей любого из течений. Если человек не просто следует чему-то пути, а сам личность и сам вкладывается в свое творчество без остатка, то это и есть то, что нужно. Искусство – штучная вещь, особенно в эпоху, когда столько всего вокруг сходит с конвейера. Публика должна приходить в театр, чтобы увидеть что-то равное, ну, я, конечно, немножко преувеличиваю, восходу или заходу солнца. Но ведь это придумал Творец.